Глава 25. Иван. Подъезжаем к дому матери уже в сумерках. Нюся крепко спит в своем кресле. Отрубилась еще в середине пути, а будить мы не стали, справедливо рассудив, что рано спать сегодня все равно никто не ляжет. Вика заметно нервничает. Чувствую ее напряжение кожей и всячески пытаюсь поддержать, но понимаю, что это бесполезно. Я и сам на взводе. Как пройдет наша встреча, неизвестно. С нашей последней встречи мать мне больше не звонила и не писала. Обиделась, наверное, но совесть меня не мучает. Даже наоборот, в некотором роде я рад такому игнору. Зато братья сегодня явно в ударе. Наконец-то встретились и уже несколько раз звонили мне. Ждут с нетерпением меня с новой пассией, даже не подозревая, какой сюрприз я им приготовил. Наконец вижу знакомые ворота и нажимаю кнопку на брелоке. Стальная дверца отползает в сторону, услужливо пропуская нас внутрь. Въезжаю во двор, паркуюсь и выключаю фары. У дома слышны громкие голоса и смех. Отдыхают уже паршивцы, и все без нас. Вот мы и снова здесь. Поворачиваюсь к Вике и крепко сжимаю ее руку. Да, бесцветно выдыхает она. Нам обоим тяжело и страшно, но я как мужчина должен быть сильнее в этой ситуации и уверенным в своих действиях. Я ощущаю груз ответственности за свою семью и не боюсь ее. Надеюсь, Вика это понимает и доверяет мне, иначе ничего не выйдет. Все будет хорошо. Подношу ее руку к губам и мягко целую прохладную кожу. Да. Вик, расслабься. Провожу пальцами по скуле и щеке. Трется об меня, как кошка, и слабо улыбается. Ты не мимо проходящая, а Козырева Виктория Николаевна. Ты часть этой семьи и имеешь полное право здесь находиться. «Спасибо», — целует мою ладонь. «Выходи, подлый трус!» — доносится с улицы смех младшего брата. «Мы тебя все равно заметили!» — догоняет его старший. «Ну, я пошел». Порывисто целую Вику и открываю дверь. Выхожу на улицу и сразу же попадаю в медвежье объятия братьев. «Наконец-то! Пропащий!» — наперебой кричат они и, не переставая, тискают меня, как дети ей-богу. «А сами-то?» Отталкиваю их, и завязывается шуточная потасовка. «Все хороши!» Первым выдыхается Павел, наш старший, и отходит в сторону, жадно хватая ртом воздух. Мы с Матвеем еще какое-то время дурачимся, но тоже быстро устаем и расходимся, тяжело дыша. «Мама-то где?» – спрашиваю у них. «Поляну накрывают». Павел машет рукой в сторону дома. «Ну где, где?» От любопытства перетаптывается с ноги на ногу Матвей. «Знакомь уже!» «Какие вы нетерпеливые!» Хмыкаю и иду к машине. Открываю пассажирскую дверь и помогаю Вике выбраться на улицу. «Опачки!» В гробовой тишине раздается сдавленный голос Матвея. «Да ладно!» — вторит ему Павел. С нескрываемым удовольствием смотрю за тем, как вытягиваются их физиономии, и тихо посмеиваюсь. Приобнимаю Вику за плечи, целую висок и веду к ним ближе. «Знакомить?» — с усмешкой уточняю я. «Вау!» – восклицает Матвей и сокрушенно качает головой. Видимо, сюрприз все-таки удался на славу. «Удивил!» – тянет Павел и небрежно взъерошивает свои короткие волосы. «Привет всем!» – тихо говорит Вика и смущенно улыбается от щедрой порции внимания, обрушившегося на нее. «Иди сюда, сестренка!» – Павел отмирает первым. Растопыривает огромное ручище, сгребает Вику в охапку и смачно целует в щеку. Она звонко смеется и, кажется, немного расслабляется. «Я пипец как рад тебя видеть», — не унимается Паша. «Правда. Неожиданный и очень приятный сюрприз». «Спасибо». Привлекаю к себе внимание, а то приветствие несколько затянулось. «Не ревнуй. Я по-братски», — выпускает Вику и не сильно стучит по моему плечу. «По-братски дайте, я затискаю. Викуха!» — приподнимает за талию и кружит вокруг себя. Матвей искренне радуется. Они с Викой Погодки и однокурсники. Раньше даже дружили, пока она внезапно не исчезла. «Ты институт бросила, что ли?» – интересуется он хмуро. «Нет, перевелась и доучилась заочно». «Ну, молодец!» – выпускает из рук и рассматривает издалека. «Хороша, ничего не скажешь. Если бы не брат, я бы и сам с тобой покуролесил». Задорно подмигивает, но мой кулак шутливо летит в его лицо и останавливается в нескольких сантиметрах. «Поаккуратнее, можно и в торец хлопотать». Надвигаюсь на него, Матвей прыскает со смеху и улепетывает. «Остынь, я ж дурачусь». Знаю, что дурачится, и я тоже просто шучу. От братьев не жду никакой подлости. Они – мое надежное плечо в трудной ситуации, так же, как и я у них. Каким-то чудом вышло так, что мы доверяем друг другу и никогда не предадим, что бы ни случилось. Детская ладонь звучно припечатывается к стеклу машины. «Ой, кто там у вас? Собака, что ли?» Братья сразу настораживаются, а мы с Викой переглядываемся и начинаем смеяться. «Ну, почти!» Уклончиво отвечаю и выпускаю на волю нашего маленького монстрика. «Пап, мы приехали!» Звонкий голос Нюси эхом раздается в повисшей тишине. «Приехали!» Подхватываю ее на руки и несу знакомиться с дядьками. Вижу их офигевшие лица и едва сдерживаю смех. «Но вы фейсы попроще сделайте, не пугайте ребенка!» Останавливаюсь напротив них, позволяя как следует рассмотреть мою дочурку, и спускаю ее на землю. «А я и не боюсь!» Нюся демонстративно вскидывает подбородок и на полном серьезе заявляет. «Я умею длаться!» Матвей пихает Павла локтем в бок и начинает закатываться от смеха. «Разве принцессы дерутся?» – с улыбкой спрашивает Паша. «А как же?» – деловито продолжает. «Принцессы должны уметь все». «Какая прелесть!» Улыбка старшего брата становится блаженной. Видимо, кто-то влюбился. «Понимаю, я и сам долго не продержался». «Очаровашка!» – поддерживает Матвей, наконец придя в себя. «Как зовут тебя, милое создание?» Павел протягивает руку, и Нюся уверенно вкладывает в нее ладонь. «Анна Ивановна», — с гордостью произносит Нюся. «Ах, Ивановна!» — он многозначительно смотрит на меня. Усмехаюсь и согласно киваю. Дважды повторять не надо. Думаю, братья без труда сложили 2 + 2. «Офигеть!» — качает головой Паша и почтенно целует ее руку. «Я, кстати, Паша». «А я Матвей», — вклинивается младший брат. «Ваше Высочество, мы рады приветствовать вас!» «То-то же!» — фыркает Нюся и отворачивается. Смеемся все вместе, а девочка отвешивает царский поклон. Настойчивый стук в окно мгновенно прекращает веселье. Оборачиваюсь и вижу мать. Машет рукой, чтобы заходили в дом. Перевожу взгляд на Вику. Стоит бледная, а губы мелко дрожат. Но перед смертью не надышишься. Вместе пойдем. «Ну что, принцесса?» Обращаюсь к дочке. «Пойдем знакомиться с бабушкой?» «Ула! Пойдем!» Она хватает Вику за руку и тянет к дому. «Сейчас будет мясо!» Шепчет Матвей Павлу, но так, чтобы все слышали. «О да, надо было попкорн взять!» Отвечает тот. «У кого-то зубы лишние, как я погляжу!» Словно между делом замечаю. Умолкаем. «Приколисты, блин! Нам вот совсем не до смеха!» «Ничего не изменилось!» шепчет мне Вика и качает головой, пряча улыбку. «Это точно. Мои братья стали старше, но совсем не изменились».